картинкой телевизор орёт. Как быстро пролетел этот год. Он так похож на прошлый год. Я в прошлом точно так же сидел. Один, один, один. Поисках сюжета для новой песни. Поисках сюжета для новой песни. Поисках сюжета для новой песни. Поисках сюжета для новой песни. О цветах. А если я пою, значит я вру. Я не верю сам, что все это так. За стенкой телевизор орет. Как быстро пролетел этот год. Он так похож на прошлый год. Я в прошлом точно так же сидел. Один, один, один. Поиск сюжета для новой песни. Поиск сюжета для новой песни. Поиск сюжета для новой песни. Поиск сюжета для...